Они решили подождать еще один день на голубой планете, а потом улететь. Небольшой космический корабль Гуанифаня дожидался его на геосинхронной орбите. Корабль был совсем крохотным и даже не имел названия, только номер. Но Ифань дал ему имя «Охотник» и пояснил, что это в честь приятеля, старого Хантера, служившего на гравитации 400 лет назад. «Хантер» по-английски «Охотник». На «Охотнике» не было замкнутой системы жизнеобеспечения, поэтому в длительном полете пассажирам требовалось ложиться в гибернацию. Хотя размерами корабль «Гуани» сильно уступал «Ореолу», он также был оснащен пространственным двигателем и мог двигаться со скоростью света. Решили лететь на «Ореоле», а «Хантером» управлять дистанционно. Чэн Синь и АА не задавали вопросов о маршруте, а Ифань отказался даже сообщить, сколько времени займет путешествие. Он всячески оберегал любые сведения о местонахождении человеческих миров. День провели, гуляя по степи недалеко от «Ореола». В эти дни с Чэн Синь и АА, а в их лице и со всеми жителями исчезнувшей Солнечной системы, многое случилось впервые. Первое путешествие к планетам другой звезды, первые шаги по экзопланете, первый полет к миру за пределами Солнечной системы, где есть жизнь. По сравнению с Землей, экология голубой планеты была незамысловатой. Кроме переползающей с места на место голубой растительности, особой жизни не было. Водилось только несколько видов рыбы в океанах, да простейшие виды насекомых на суше. Планета напоминала упрощенную Землю. Природные условия позволяли культивировать земные растения, поэтому люди могли бы жить здесь даже без высоких технологий. Гуанифань не скрывал своего восхищения интерьером «Ореола». По его словам, у жителей Солнечной системы была одна способность, которой человечество галактики, те люди, что поселились в Млечном пути, не унаследовали и не смогли научиться — умение наслаждаться жизнью. Он подолгу засиживался в роскошных патио, с восхищением рассматривал голографические пейзажи древней Земли. По-прежнему задумчивые глаза Гуаня теперь влажно поблескивали. Все это время Ай-АА бросала на Ифаня заинтересованные взгляды. За день их отношения постепенно изменились. АА придумывала самые разные предлоги, лишь бы оказаться поближе к астроному, и внимала каждому его слову, порой кивая и улыбаясь. До сих пор она никогда не вела так себя с мужчинами. За столетие знакомства с Чэн Синь у АА было множество любовников, порой даже несколько одновременно, но Чэн Синь знала, что подруга не любила ни одного из них по-настоящему. А теперь она явно неровно дышит к этому космологу из эры устрашения. Чэн Синь только радовалась такому развитию событий. АА заслужила счастливую новую жизнь в этом новом мире. Что же до самой Чэн Синь, то она знала, что духовно мертва. Еще совсем недавно ею двигала одна единственная надежда — найти Тяньмина, а теперь это стало недостижимой мечтой. Честно говоря, Чэн Синь всегда понимала, что свидание, назначенное через 4 века и 286 световых лет, ничем иным быть и не может. Она продолжит поддерживать жизнь в своем теле, но исключительно из чувства долга. Нельзя допустить, чтобы погибла половина населения, выжившего после уничтожения земной цивилизации. Снова стемнело. Они решили заночевать в «Ореоле» и взлететь поутру. В полночь Гуанифань разбудил его наручный коммуникатор. Пришло сообщение от Хантера на геосинхронной орбите. Хантер служил ретранслятором для 3 небольших спутников наблюдения, оставленных экспедицией. 2 из них обращались вокруг голубой планеты и 1 вокруг серой, с которой поступил сигнал тревоги. 35 минут назад 5 неизвестных кораблей сели на серую планету. Через 12 минут они взлетели и пропали, даже не достигнув орбиты. Возникли сильные помехи, и снимки, присланные со спутника, были нечеткими. Перед экспедицией Ифаня была поставлена задача разыскивать и изучать следы присутствия иных цивилизаций в этой планетной системе. Получив сигнал со спутника, астроном немедленно решил отправиться на челноке к охотнику, чтобы разобраться с происходящим. Чэн Синь настояла на том, чтобы лететь с ним. Поначалу Ифан не соглашался, но после того, как Аа сказала «Возьми ее с собой, а вдруг это как-то связано с Юньтяньмином?» передумал. Перед отлетом Ифан напомнил Аа, что вызывать охотника по радио можно разве что только в чрезвычайной ситуации. Кто знает, какая инопланетная аппаратура слежения может оказаться поблизости. Передача сообщений может привести к беде. В этом одиноком мире, приютившем всего трех человек, даже краткое расставание стало поводом для беспокойства. Ага, обняла Чэн Синь и Гуань Ифаня и пожелала им доброй дороги. Прежде чем шагнуть в челнок, Чэн Синь обернулась и увидела, что Ага стоит в бледно струящемся свете звезд и машет им рукой. Вокруг нее поднималась синяя трава, а холодный ветер трепал ее короткую прическу и гнал по траве волны. Челнок взлетел. В окне системы наблюдения Чэн Синь видела, как пламя двигателя осветило синюю траву, и та поспешила убраться подальше. Челнок удалялся, и пятно света на земле быстро тускнело. Вскоре это место вновь заливал лишь свет звезд. Часом позже челнок достиг геосинхронной орбиты и пристыковался к охотнику. Корабль имел форму небольшой пирамиды. Жилое пространство оказалось крохотным, спартанским. Большую его часть занимал гибернатор на четверых. Подобно ореолу, охотник был оборудован двумя двигателями — пространственным и термоядерным. Для путешествий между планетами внутри системы пользовались только термоядерным двигателем. Если включить пространственный, то проскочишь место назначения и не успеешь затормозить. Охотник сошел с орбиты и направился к серой планете, казавшейся отсюда маленькой точкой. Опасаясь причинить своей спутнице неудобства, Гуань Ифань довел тягу двигателя до ускорения только в 1.5G, но Чэн Синь попросил не беспокоиться о ней и лететь побыстрее. Тогда он поднял ускорение до 3G. Теперь им оставалось только лежать в объятиях противоперегрузочных кресел. Даже шевелиться было трудно. Ифань включил голографические проекторы внешнего обзора, и обшивка корабля растаяла. Люди висели в пустоте космического пространства и наблюдали, как отдаляются от голубой планеты. Чэн Синь вообразила, что тройная тяжесть исходит от голубой планеты. Так космос поделился наверх и низ, и они летели вверх по направлению к галактике. При тройной перегрузке можно было разговаривать без особого напряжения. Чэн Синь спросила Ифаня, почему он так долго пролежал в анабиозе. Тот ответил, что во время поиска пригодных для жизни миров дел для него не нашлось. Когда обнаружили мир один, занимались в основном подготовкой планеты к заселению и начальным обустройством. Первое поселение походило на средневековый городок, и никаких условий для ведения научных исследований там не было. Правительство решило, что все ученые должны лечь в гибернацию и оставаться в ней, пока технология не поднимется до нужного уровня. Ифань был единственным представителем фундаментальных наук на борту гравитации. На синем космосе служило еще 7. Из всех этих людей его разбудили последним, через 200 лет после того, как 2 корабля достигли мира один. Чэн Синь была заворожена рассказом Ифаня о новых планетах, где живет человек. Но она заметила, что он рассказывает о мире один, мире 2 и мире 4, но не о мире 3. «Я там никогда не бывал. И другие тоже. Точнее, кто бы туда ни отправился, не может вернуться. Мир 3 запечатан внутри световой гробницы». «Световой гробницы?» «Это черная дыра с пониженной скоростью света, образованная следами пространственных двигателей. На мире 3 что-то случилось, и они решили, что их координаты стали известны. Им не оставалось ничего иного, кроме как превратить свой мир в черную дыру». «Мы называем их черными доменами». «Хорошее название. Кстати, население мира 3 сначала назвало этот эффект световым занавесом, но чужаки именуют это световой могилой». «Как занавес?» Игра слов на китайском. «Му» — занавес, звучит так же, как «му» — гробница. «Совершенно верно. Разные люди по-разному смотрят на вещи. Жители мира 3 говорили, что там просто рай. Правда, не знаю, считают ли они так же и сейчас. Как только мир заключают в световую могилу, ни одно сообщение не может выйти наружу. Но мне кажется, что люди там вполне счастливы. Для некоторых безопасность — непременное условие счастья». Чен Синь спросил Ифаня, когда в новом мире построили первый пространственный корабль, и узнала, что это случилось 100 лет назад. Значит, расшифровка секретного послания Тяньмина позволила жителям Солнечной системы прийти к этому достижению на 200 лет раньше галактического человечества. Даже принимая во внимание время, ушедшее на обустройство новых миров, Тяньмин ускорил прогресс как минимум на 1 столетие. «Он великий человек», — сказал Ифань, выслушав рассказ Чен Синь. Но цивилизация Солнечной системы не сумела воспользоваться этим шансом. Было потеряно 35 бесценных лет, возможно, из-за нее. Сердце Чен Синь уже не кололо от этой мысли. Молодая женщина ощущала лишь оцепенение, признак мертвой души. «Пространственные корабли оказались важнейшим достижением человечества», — продолжал Ифань. «Таким же, как вторая эпоха просвещения, второй ренессанс. Путешествия со скоростью света фундаментально повлияли на мышление человека, изменили цивилизацию и культуру». «Понимаю. Я и сама почувствовала, что изменилась, как только помчалась со скоростью света. Я поняла, что могу за отпущенные мне годы перенестись сквозь пространство-время, достичь края космоса, края Вселенной. То, что раньше казалось лишь философским вопросом, стало осуществимым на практике». «Верно. Такие понятия, как судьба и смысл существования Вселенной, раньше считались абстрактными рассуждениями философов, но теперь о них приходится беспокоиться и обычному люду». «А задумывался ли кто-нибудь в новом мире о полете к концу Вселенной?» «Разумеется. Уже 5 кораблей отправили в бесконечность». «Бесконечность?» «Некоторые называют их кораблями конца света. У них нет точки назначения. Они запускают пространственные двигатели на полную тягу и разгоняются как сумасшедшие, бесконечно приближаясь к скорости света. Их цель — проскочить сквозь время, полагаясь на теорию относительности, и достичь тепловой смерти Вселенной. По их подсчетам, 10 лет на корабле соответствует 50 миллиардам наших лет. Собственно, тут и планировать-то нечего. Если на твоем корабле после разгона до скорости света что-нибудь сломается и торможение окажется невозможным, ты тоже доживешь до последних дней Вселенной». «Мне так жаль людей Солнечной системы», — сказала Чен Синь. «Даже под конец своего существования большинство из них проживало жизни в крохотном участке пространства-времени, словно те древние люди в общую эру, которые никогда не покидали своей деревни. Вселенная так и осталась для них загадкой до самого конца». Ифань поднял голову и посмотрел на Чен Синь. При тройной перегрузке это было непросто, но он не спешил отводить взгляд. «Не надо, не жалей. Очень прошу. Реальности Вселенной не позавидуешь». «Почему?» Ифань поднял руку и указал на звезды, а потом под тяжестью перегрузки уронил ее обратно. «Мрак. Сплошной мрак». «Ты имеешь в виду темный лес?» Гуань Ифань покачал головой. При тройной тяжести это непросто. «Для нас нет ничего важнее темного леса, но для космоса в целом это лишь мелкая деталь. Представь себе, что космос — это поле боя. Так вот, удары темного леса на нем не более, чем выстрелы снайперов по нестроевикам, посыльным, кашеварам. В общей картине битвы они ничто. Ты еще не видела, что такое настоящая межзвездная война». «А вы видели?» «Мы кое-что углядели. Но в основном наши знания строятся на догадках. Ты в самом деле хочешь знать? Чем больше ты про это узнаешь, тем меньше света останется у тебя в сердце». «В моем сердце и так черным-черно. Я хочу знать». И тогда, спустя больше 6 веков с того дня, когда Ло Цзи провалился под лед, с глаз одного из немногих выживших представителей земной цивилизации спала очередная пелена, скрывавшая правду о Вселенной.